разохалась, добро пропадает. Он ей и отдал всех до одного, а ведь их ловить морока, сколько грязи процедишь, пока червыря нащупаешь. Да он еще вьется, за пальцы кусает, попробуй-ка сам покопайся, а не соседям отдавать. А то раз зашел Бенедикт к старику, а тот сидит и ложится, и желтый клей ест. Вот как на клелях, на стволах ихних, на теке, бывает. Вы что это, Никита Иванович? Мед ем.